Падают урок, меня толкают в спину, тишком шпыняют в бок, а я стою, а я пою, а я ою, а я ою. Капиратор-рок. Капиратор-рок, капиратор-рок. Тряси купец мощною, затаривайся впрок. Для вас, для всех ломаю. Капиратор-рок, капиратор-рок, капиратор-рок, капиратор-рок. Капиратор-рок. Подают урок, меня толкают в спину, тишком шпынят в бок, а я стою. О-о-о-о-о, а я пою. О-о-о, а я ою. О-о-о, а я ою. Капиратор-рок! Капиратор-рок!